Глава 19. В самой темнице волнение было еще сильнее, чем по дорогам и в городе. Событие, о котором узнали узники, было для них слишком важно. Всем хотелось увидеть горы, море и небо. И при том каждого втайне тревожила страшная мысль. Как бы его не позабыли вывести перед началом пала. Всюду слышалось громыхание цепей и крик множества натреснутых и хриплых голосов. Посетителей в темницу тоже набежало более чем обыкновенно. Пыль отвратительной плесени и несносный смрад наполняли весь подвал от пола до сводов, на которых теперь, как бы чувствуя бедствие, кучами сели клопы, меж тем, как в расщелинах половых плит шурша переползали друг через друга скорпионы. Окованные и неокованные люди плотно стояли друг возле друга. Тения едва могла протесниться через эту плотную толпу недоброжелательных к ней людей, которые, как только ее увидали, сейчас же стали кричать. «Вот она, эта проклятая ненавистная женщина! Муж ее всех разорил, а она не хочет сделать пустого дела для общего спасения. Мало ее растерзать!» «Да!» — кричали другие. «Они оба изверги!» «Ее муж хотел быть всех богаче для того, чтобы быть всех добрее. А она хочет быть всех чище и оставляет других гнить в смраде. Ничего, зато сын ее вид вырастет вором, а дочка Верина будет продавать себя в пристани. Проклятый Фалалей, проклятая Тения!» Недовольствуясь этими грубыми проклятиями, узники язвили ее еще бесстыдными насмешками над ее целомудрием. Тения все это слышала и молчала. Она к этому привыкла, потому что так обыкновенно ее здесь приветствовали. Тения спешила теперь как можно скорее отыскать своего мужа и нашла его лежащего ниц возле кольца, к которому он был прикован. Он был без чувств, и другие в темноте беспрестанно на него наступали. Когда Тения своими попечениями привела мужа в чувство, он сначала совсем не узнал ее и смотрел молча в тупом равнодушии, но потом стал говорить, что Равула темничник, наверное, хочет позабыть его в темнице, но что он к этому приготовился и даже предпочитает скорую смерть долгой истоме. «Я доставлял тебе слишком много хлопот, и все это напрасно. Отдай лучше всю свою нежность детям нашим, Верине и Виту. Ты больше им нужен», — отвечала Тения. «Я слаба силами. Я не умею трудиться и не умею приобретать им то, что нужно». Фалалей покивал головою и молвил. «О, ты ошибаешься. Ты только и можешь дать им, что нужно. Ты умела быть всем довольна. Вот это и есть то, что нужно и что дает счастье. А я был жаден к приобретению богатства. Это то, что не нужно и в чем сокрыто несчастье жизни. Я за это страдаю». «Твои страдания сегодня окончатся». «Знаю, что окончатся, потому что меня сожгут здесь». «Нет, тебя выпустят». «Почему меня выпустят?» «Потому что нет для чего держать в неволе того, от кого нечего добиваться». «Что ты хочешь сказать?» — вскричал Фалалей. «Неужели отчаяние дало тебе мысль убить себя?» «Отчаяние давало мне много мыслей, которые хуже, чем мысль убить себя. Но теперь я не хочу убивать себя. Я останусь жива, и все, что здесь затеяли сделать на погибель людей, будет не нужно». «Что же ты сделаешь?» «Ты это увидишь, об этом не надо говорить». С этим Тения быстро встала и совершенно неожиданно очутилась у лаза в прокаженную яму. И через мгновение она была бы уже там, но в это же самое мгновение зазвенели цепи Анастаса, и его скованные руки обхватили стан Тении. «Стой!» – прошептал он ей на ухо. «Стой!» «Я понял, что ты хочешь сделать, но это не нужно. Я возвращу тебе мужа и отца твоим детям иначе. До полудня есть еще время. «Беги скоро за город, по дороге к Азоту, там, где у старого храма Изиды две пальмы. Под той, которая вправо, среди мелкого щебня, лежит серый камень, похожий на свернувшегося теленка. Он тяжел для твоих сил, но ты возьми черепок и копай им под угол, похожий на морду. На глубине третьей пяди найдешь медный казан. Он полон золота. Ты такая добрая и верная, что мне тебя стало жаль. А я еще не знал, как жалеют. Я не знал, как отрадно жалеть человека. Возьми за это себе мое золото и выкупи мужа. Беги же скорее, беги!» Слушая это, тень я стояла, напрягаясь, как эластичный лук. И едва Анастас произнес ей последнее слово, она отпрыгнула, как стрела с тетивы, и понеслась к Азоту.